Комната короля водников от покоев нашего огненного величества отличалась не сильно. В сущности, та же роскошь, только в текстиле не алые, а синие цвета преобладали. А вот диван, на который меня усадили, был обит белым материалом, чем-то напоминающим замшу. Сам Дорс уселся в одно из кресел, предварительно выставив на стол конфеты, бокалы и графин с соком. Увидев угощение, я вопросительно изогнула бровь. «Что?» — не понял блондин. «Так запрещено же!» «Что запрещено?» «Еду в комнатах держать», — сказала я, а потом сообразила. «Или этот запрет реально только нашей общаги коснулся?» Водник пожал плечами, а мне вдруг еще один момент вспомнился. Дорс про зелье, презентованное Глуном, знал. Ему крокозябр в свое время сообщил. «А Каст? Рыжий в курсе? Или как?» «Ты Касту про напиток жизни рассказывал?» — спросила я у водника. Тот отрицательно качнул головой и пояснил. «Ширианец запретил распространяться. А что?» «Ничего», — пробормотала я, понимая, вопрос любопытный, но он терпит. Дорс тем временем галантно наполнил бокалы соком. Один подал мне, и конфеты подвинул, и улыбнулся печально. Я же глотнула сока, сунула в рот конфету и перевела взгляд на большое зеркало, которое висело справа от нас. Мы свинтили в башню факультета воды сразу же, как узнали о самоубийстве Сарина. Просто пройти в общагу огня и сунуть нос в расследование возможности не было, а знать подробности хотелось. Для этого нам требовалось закрытое помещение с зеркалом, и вот мы здесь, в берлоге Дорса. «Как думаешь, кширианец скоро появится?» — спросил водник. «Я пожала плечами. Кто ж его знает? Вероятно, он слушает», — сообщила я. «Вероятно, там что-то интересное». Зяба, который отлично знал, куда мы отправились, проявляться не торопился. Это стало поводом раз 20 обвести взглядом обиталище Дорса, пару раз восхититься этой роскошью и аккуратизмом водника. Никаких носков по углам. На письменном столе идеальный порядок. Постель заправлена, и все в таком духе. Но взор все равно постоянно возвращался к зеркалу. И, наконец, я дождалась. Картинка, которую отображало зеркало, изменилась. Нас таки посетил крокозябр и сразу с места в карьер прыгнул. «Говорят, самоубийство», — сообщил мой чешуйчатый друг. «Говорят, катализатором послужил алкоголь. Там несколько пустых бутылок обнаружилось. Есть основания полагать, что Сарин был крепко пьян». «Пьян? С самого утра?» — искренне изумился Дурс. При появлении зябы он отставил бокал и, подскочив в два счета, оказался у зеркала. Ну, и я тоже подошла. «Думаю, не с утра», — ответил призрак. «Думаю, еще с вечера». У меня тоже было о чем спросить. «Зяб, а ты не знал, что Сарин напился?» «А откуда мне знать?» — спросил, в свою очередь, монстр. «Я за ним не следил». Повисла пауза. Кое-кто из нас явно хотел уточнить прослежку, но момент был неподходящим. «Что еще? Что-то необычное? Что-то...» Дорс замолчал. Я тоже молчала, прекрасно понимая ход мыслей синего. Самоубийство в момент расследования убийства — это, мягко говоря, странно. И зяба наши догадки подтвердил. «Там сейчас обыск. Нашли тайник». «И что в тайнике?» — спросил Дорс. «Две мобильные ловушки, но не на высшей магии, а на огненной. Но суть, как понимаете, не в начинке». «Кхарн!» — процедил водник тихо. «Угу!» — ответил зяба. «А кто обнаружил тайник?» — уточнила я. Зяба помрачнел, а потом признался. «Лорд Глун». В комнате короля факультета воды опять очень тихо стало. И пусть зяба с Дорсом не знали того, что было известно мне, мыслили мы, безусловно, в одном и том же направлении. «Но комиссия подвоха не видит», — вновь подал голос синий. «Основная версия — самоубийство», — повторил зяба. «Но в том, что касается Глуна, труп очень свежий, умер Сарин около часа назад. У Глуна на это время алиби, он сперва в преподавательской столовой был, потом на лекции». Да и следов борьбы там нет. В общем, ничего, что могло бы подвести к мысли об убийстве. Я невольно вздрогнула. Просто вспомнила вдруг, что сейчас как раз лекция Глуна, и пусть сам куратор убежал в башню огня, но я как бы прогуливаю. Они предполагают, что причиной самоубийства стало чувство вины. Добил зяба. Сами понимаете, какой вывод из обнаружения ловушек сделан. Мы понимали. Раз у Сарина две ловушки в тайнике, то третья, более мощная, но относящаяся к такому же типу, тоже ему принадлежала. То есть это он ее подложил. И он же виноват в произошедшем. Плевать, с кем и по каким причинам хотел разделаться Сарин, но в результате пострадали невинные, причем студенты. Чем не повод для чувства вины и пьянки? Из раздумий вырвал голос все того же зябы. «Ого!» — воскликнул призрак, таращась куда-то за наши спины. Мы с Дорсом очень слаженно и резко развернулись, чтобы увидеть шагнувшего из ниоткуда Каста. И остаток вспышки от телепорта заодно. «Ты спятил?» — выдохнул Дорс после паузы. «У вас в башне 5 магов из Совета, а ты телепортацию применяешь». 6. Скривившись, поправил Рыжий. «Глон тоже в Совете состоит». «Так, ну, если прыщ тут, то я, пожалуй, вернусь в башню. Вдруг там что-то интересное случится, а мы не узнаем», — заявил Крокозябр. «Как ты меня назвал?» Тут же взвился Рыжий и даже рванул к зеркалу, но... «Кхарн! Кхарнов призрак!» «Да-да, монстр смылся раньше и даже оскорблений в свой адрес не услышал». А потом король факультета огня споткнулся и резко нахмурился. На его лице отразилось этакое шоковое осознание, и в наступившей тишине прозвучало. «Погодите, этот кшерянец, он что? Он за всеми нами следит?» Момент по-прежнему был неподходящим, но я не выдержала и улыбнулась. «Вау, еще один тормоз! Может, это побочный эффект отношения короны?» «Что смешного?» Тут же озлобился Каст. Я же махнула рукой и встречный вопрос задала. «Где Лера?» Пижон скривился и поджал губы. Тут же развернулся, шагнул к столу, схватил бокал с соком и выпил. И только после этого признался. «Лера в моей комнате. В уверенности, будто я отошел по...» Пижон бросил взгляд на меня и не договорил. Но, в общем-то, и без слов понятно, что якобы по нужде уединился. «То есть ты сбежал от телохранительницы?» — усмехнулся Дорс. «Как видишь». Мы с блондином переглянулись и честно попытались не заржать. Не знаю, как водник, а лично я очень хорошо себе эту картину представила. Лера, когда обнаружит пропажу, точно в бешенстве будет. Но Каста как-то... вот ни капли не жалко. «Этот...» — Рыжий кивнул на зеркало. «Уже рассказал, да?» «Да», — ответил резко посерьезневший Дорс. «Теперь хочется узнать, что ты об этом думаешь». Король огненного факультета допил сок, поставил бокал, а сам опустился в кресло, в котором прежде сидел водник. «Профессор Сарин, насколько мне известно, вино не уважал, поэтому внезапное пьянство меня удивляет». «А ловушки? Их вполне могли подбросить», — парировал Каст. «Но не в этом суть. Маг уровня Глуна вполне мог сделать ментальное внушение». «То есть Сарин... мог влезть в петлю по приказу?» — выдохнула я. И Каст, и Дорс дружно кивнули. «Это попытка скрыть преступление», — сказал Синий безапелляционно. Увы, не согласиться с ним было сложно, по крайней мере мне. Но верить в то, что Глуну все вот так запросто сойдет с рук, не хотелось. Но ведь члены комиссии не идиоты. Да, я пыталась найти рациональное зерно во всем этом. Они вполне могут заподозрить, что Сарин не сам. Пижон и блондин дружно поморщились. «Предпосылок для таких подозрений нет», — буркнул Каст. «А что, если Глун вообще не при делах?» — вмешался Дорс. «В конце концов, у нас только предположение». Мне пришлось закусить губу, чтобы не выпалить опровержение, чтобы не рассказать про ту проклятую бляшку из шкатулки. Но Касту скрывать было нечего, и обращался он не столько к фактам, сколько к логике. «Сарин мог поставить последнюю ловушку», — сказал он. «Но есть же и другие. Перенастроить систему охраны башни так, чтобы на меня напали стражи, Сарин не мог. Не его уровень. Да и доступа к той части архива, в которой старые планы замка хранятся, у него не было. Вот тут мне вспомнилось наше падение в шахту и последующее обещание парней посмотреть, кто интересовался старыми планами Академии. Об итогах того мини-расследования мне не сказали. «А вы тогда выяснили, кто именно в архиве копался?» – спросила я. Дорс отрицательно покачал головой, а Каст пояснил. «Данные о посещениях той части архива из системы безопасности удалены. Мы нашли только перечень лиц, наделенных правом доступа». «И?» «Из магов огня Фиртон и Глун, но Фиртон мертв». «И тут меня осенило. А что если...» «Каст, а ты можешь послать Фиртону вызов?» Рыжий заломил бровь, глянул недоуменно. «Думаешь, наш декан жив? Дашка, это невозможно. Там высшая магия была, понимаешь?» «Я понимала, но все равно... Пошли вызов!» «Я не просила, требовала». Каст пожал плечами и вскинул руку. В воздухе поплыл огненный иероглиф. Потом, не иначе, как для верности, Каст еще один иероглиф начертил и устало покачал головой. «Нет отклика». Я сникла и к собственному стыду прекрасно поняла, почему расстроилась. Я расстроилась по той же причине, по которой усомнилась в виновности синеглазого куратора. Просто он мне снился. И даже более, мне было хорошо с ним, а осознание того, что мне было хорошо с убийцей... Черт, это отвратительно! «Если самоубийство Сарина подстава и попытка отвести глаза комиссии, то попытка эта глупая», — вновь заговорил Дорс. «Чувство вины — повод недостаточный. У Сарина должен быть более веский мотив. Например...» — спросил Каст. «Например, опасность разоблачения. Нет, даже не опасность, а четкое понимание, что его обязательно, непременно разоблачат, причем с минуты на минуту. Но его, насколько мне известно, даже не подозревали». «Комиссия никого из преподов не подозревала», — сказал Пижон с неудовольствием, а я задумалась. «Дорс прав. Чувства вины недостаточно. Следовательно, велика вероятность, что комиссия не поверит. Но ведь Глун не мог не сознавать этой элементарнейшей вещи. Значит, произошло реальное самоубийство или...» Краем глаза я уловила движение и резко развернулась. В зеркальной глади снова отразился чешуйчатый зяба. Судя по выражению его лица, новости были не из приятных. «Только что пришел курьер из городского банка, куда комиссия запрос посылала. Они скрыли ячейку Фиртона и, кроме прочего, нашли в ней целую стопку долговых расписок на очень крупную сумму». «Расписки Сарина?» — помедлив, спросил Дорс. Зяба кивнул, а через мгновение снова исчез в явном намерении продолжить слежку. А мы дружно застыли, ошарашенные новостями. Вот вам и мотив. Причем липовые эти расписки или настоящие, неважно. Важно то, что дело сошлось, и вряд ли кто из членов комиссии усомнится. Разве что мать Каста. Но что такое один голос против всех? «И что будем делать?» Подводя итоги своих размышлений, спросила я. «А что тут сделаешь?» — отозвался Дорс. Голос водника прозвучал предельно хмуро. Каст тоже высказаться хотел, но не успел. Раздался решительный стук в дверь. Вообще, народ в большинстве своем был на занятиях, так что гостей у нас не ожидалось. Каст вмиг насторожился, а Дорс на правах хозяина решительно направился к двери. И вот зря он туда пошел. Ой, зря! У гостя нашего с терпением были явные нелады. Он не дождался, когда откроют. Открыл сам и едва ли не ногой. В итоге блондин чуть не получил этой самой дверью по носу. Ну, а на пороге королевских апартаментов возникла она. Девушка с огненными волосами и пылающим ненавистью лицом. «Ты!» – прошипела Лера, впиваясь взглядом в рыжего. «Ты!» – Пижона откровенно перекосила. А король синих все-таки не выдержал, съязвил. «Ой, прыщ, за тобой нянечка пришла!» Вот теперь вся ненависть Леры к Дорсу устремилась, и Каст в долгу не остался. Зарычал. Грозно так, со вкусом. Мне же пришлось закусить губу, чтобы не ляпнуть ненароком лишнего и не засмеяться. «Откуда у тебя доступ в нашу общагу?» — спросил Дорс у Леры. «Откуда надо?» — рявкнула та и снова на рыжего уставилась. А тот медленно поднялся из кресла и с грацией, достойной тигра, двинулся ко мне. Смеяться резко расхотелось. Я вообще напряглась и едва сдержала желание отступить и приготовилась влепить Касту пару-другую пощечин и призвать на помощь Дорса. но парень повел себя гораздо скромнее, чем в прошлый раз. «Ты разве не видишь, что тут моя девочка?» — бросил он Лере. «Сбежала, да?» — в голосе телохранительницы прозвучало притворное сочувствие. А вот дальше сочувствие было уже настоящим. «Как же я ее понимаю?» Каст резко обернулся, и, судя по всему, огневичку в этот момент должно было испепелить. Но девушка оказалась стойкой, улыбнулась и только. А король огненного факультета все-таки приблизился, поймал мою руку и галантно поцеловал ладонь. И шепнул, придвинувшись вплотную. «Дашунь, нам нужно поговорить». И даже добавил культурное. «Пожалуйста». Я невольно нахмурилась, а пижон выпустил мою руку и с чувством выполненного долга направился к Лере. «Ну да, при ней не поговоришь». А оставлять подопечного девушка явно не собиралась, так что Касту пришлось ретироваться. Но едва эта парочка покинула комнату, Дорс снова не сдержался, высунулся за дверь и крикнул. «Право на самостоятельное посещение уборной он теперь лишен, да?» Реплика адресовалась, разумеется, телохранительнице, но рычание было двойным, и даже какое-то мелкое заклинание в ответ, кажется, полетело, но водник ловко захлопнул дверь. После чего повернулся ко мне и спросил на полном серьезе. «Даша, ты чего на рыжего, как хар на освежеванного кролика смотришь?» Я искренне прифигела от вопроса, а водник пояснил. «Совсем он тебе не нравится, да?» Молча развела руками и услышала, в общем-то, ожидаемое. «Крошка, ну дай парню шанс!» Уф, обсуждать эту тему, честно говоря, не хотелось, но блондин был серьезен, и он ждал. Пришлось сказать. Уже дала. И не раз. А Каст заносит его, понимаешь? Часто и сильно. Дорс сложил руки на груди и нахмурился. «А подробнее?» «А смысл?» – парировала я. «Повлиять попробую». «Не надо», – я вздохнула. «Сама разберусь». «Точно?» Я задумалась на миг и кивнула. Тут же повернулась к зеркалу и позвала тихо. «Зя, проявись, а?» Призрачный монстр откликнулся мгновенно, спросил ворчливо «Что?». Я отлично понимала, что момент неподходящий, но сил ждать не было. «Зяба, ты говорил Касту, что Глун мне напиток жизни дал?» Чешуйчатый отрицательно покачал головой, но я не удовлетворилась. «Ну а кто-нибудь другой говорил? Ну, кроме меня и Дорса?» «Кроме вас, Дорсом, об этом зелье знают только я и Кузя», буркнул Крокозябр. Тут же нахмурился и задал встречный вопрос. «А что? С чего такое своевременное любопытство?» Водник тоже уставился вопросительно, и хотя посвящать этих двоих совершенно не хотелось, я все-таки сказала. «Ничего особенного. Просто когда Глун устроил всю эту веселуху с запретом на еду, Каст обещал помочь с пропитанием для Твира. И, как теперь понимаю, забыл. Честно, я рыжего не винила». Я слишком хорошо понимала, сколько всего на него в тот момент свалилось, но все-таки это было неприятно. «Да», — протянул водник. «Да».